Комната была едва ли крупнее, чем чулан для метелок. Но солома была чистая, и даже одеяло, казалось, свободно было от насекомых. Единственное окно было защищено тесно посаженными металлическими прутьями. Оно выходило на площадь искусственного страдания, которая была пуста, за исключением нескольких металлических ящиков в рост человека. Руиз зажег маленькую масляную лампу, поставил свое ружье, оно же волшебная палочка, в пределах досягаемости и стянул сандалии. Ноги его слегка потерлись, поэтому он втирал в них успокоительную мазь, пока ждал прихода Денклара. Мотылек с кисейными веселыми зелеными крылышками появился из какого-то уголка и стал кружить над лампой. За те минуты, пока Руиз ждал, он, наконец, начал чувствовать непрочность своего положения. Он был один в чужом и опасном мире, без друзей и союзников. Чувство было не совсем жалостью, но, однако, было достаточно близко к жалости к себе, чтобы Руиз почувствовал что-то вроде презрения к самому себе. Много раз он оказывался в подобных ситуациях и таким слюнявым мыслям ни разу не поддавался. Что такое с ним было не так? Неожиданно перед ним возникло лицо Накера. Что такое сделал с ним Накер, что он вдруг почувствовал себя таким уязвимым? Он потряс головой и попробовал освободить мозг от этих мыслей. До какой-то степени ему это удалось, хотя он все еще чувствовал разочарование и беспокойство. Когда Денклар вошел в дверь, Руиз схватился за ружье. «Почему ты наставляешь на меня свой магический посох?» — веско сказал Денклар. «Хочешь превратить меня в лягушку-квакушку?» Руиз отвел ружье в сторону и выстрелил занозу в дверь. Каменная кладка задрожала от удара, а Денклар слегка побледнел. Он поднял пустые руки. «Никаких агрессивных намерений. Просто попытка пошутить. И я надеюсь, ты не станешь держать на меня зло за то, что я вел себя с тобой раньше таким образом?» «Я просто не выходил из роли. Я делал свое дело». Голос его изменился. Стал легче и более образованным. И он говорил на пангалактическом лингва франка. Руиз помочился от этой небрежности. «Нас никто не может тут послушать?» «Нет, нет. Я поместил тебя в комнату, где самые толстые стены. А окно выходит на площадь искусственного страдания и на свалку. Иногда торговцы змеиным маслом кричат во сне. А это беспокоит прочих постояльцев». Руиз отвел в сторону посох, хотя и не опустил его. «Убедительно. Мне придется время от времени испускать вопли». Денклар довольно противно осклабился. «Не слишком громко, пожалуйста. Местный Мукетти, лорд Бринсливос, развлекается с двумя простыми потаскушками в комнате для новобрачных. Если ты его побеспокоишь, то закончишь свою карьеру, распевая в муравейнике. И я ничего не смогу с этим поделать. Очень чувствительный и легкий на обиду его лордство. Я тебе рекомендую избегать его внимания, если возможно. Хотя это и будет нелегко. Он человек, помешанный на змеином масле. И он, конечно, про тебя уже прослышал». Руиз кивнул. «Я оценю твой совет. Это моя работа». «Теперь, — сказал Денклар, потирая руки, — займемся делом. Кто ты и что привело тебя в Тигатун?» Руиз вытащил свой брусок фарфора и потер его определенным образом. Белый фарфор стал прозрачным, и в нем появился пылающий золотистый факел, который показывал, что он агент Лиги, со сфер-факторскими полномочиями. На Денклара это, казалось, произвело впечатление. Его широкое лицо покрылось пленкой пота, хотя воздух уже заметно похолодал. «Понятно», — сказал он. Руиз отложил брусок в сторону. «Хорошо. Я могу сказать тебе вот что. Я здесь для того, чтобы проанализировать определенные упущения в деятельности. А когда я покончу с расследованием, полетят головы». «Не моя, я уверен. Описание моей работы очень простое и точное. Я слежу за развитием запрещенной технологии и обеспечиваю кровь для агентов Лиги, которые посещают этот регион. И я пытаюсь укротить самые худшие импульсы Бринсливоса». «Вот как?» «Да, конечно. Мы хотим, чтобы жизнь крестьян была тяжелой. Иначе какое еще давление может заставить их стараться усовершенствоваться в фокусах? В конце концов, это единственный выход для самолюбивого ребенка с амбициями. Но революции, слишком вероятно, принесут нежелательные перемены, а Бренслевоз особенно небрежен со своим добром. Вот оно что. Руис внимательно смотрел на Денклара. Вне сомнения, трактирщику было что скрывать. Какому работнику лиги скрывать было абсолютно нечего? Ключевым вопросом был один. Был ли Денклар частью заговора, который пытался устранить Руиза? А если так, то успели ли конспираторы передать Денклару новые инструкции? Руизу казалось, по крайней мере, возможным, что времени было слишком мало, чтобы сформулировать в отношении него политику и отдать соответствующие приказания. В любом случае, Денклар прореагировал на внезапное появление чужака в своем трактире без всякого лишнего беспокойства, что говорило в пользу его невиновности или неинформированности. А подозревать каждого агента Лиги на фараоне в двойной игре было, вероятно, настоящей паранойей. Денклар беспокойно заерзал. «Чем я могу тебе помочь?» Руис позволил ему поерзать, пока на его лице сохранялось хмурое выражение подозрительности. «Ну что же», — сказал он наконец, — «я скажу тебе, что мы будем делать. Я остановлюсь в твоем трактире, продам немного масла и изучу, как тут дела, акклиматизируюсь. Ты заметил, что с орбитальной станции больше ничего не передают?» Денклар страшно удивился. «Собственно говоря, нет. У нас тут, разумеется, есть разведывательные бусины, которые передают данные наверх, на платформу. Но очень мало связи идет к нам вниз. Это не самая важная явка, в конце концов. Любой ребенок, который проявляет талант к фокусам, немедленно продается в школу магов в одном из крупных городов. Поэтому тут не происходит никакого серьезного сбора рабов». Казалось, свет просиял в глазах Денклара. «Ты здесь для того, чтобы разобраться в действиях браконьеров, да?» Руис нахмурился еще свирепее. «Моя миссия секретна. Не любопытствуй. То отсутствие связи, о котором я упоминал, теперь включает и твою связь с платформой. Мой корабль патрулирует спектр частот в поисках любых нарушений. Это очень хороший корабль». «Конечно, конечно. Хорошо, рассчитывай на меня. Как мне тебя называть, кстати?» «Зови меня Вухия. Не меняй своего поведения по отношению ко мне. Кроме как разреши мне продавать свои товары в твоем общем зале». «Я бы не хотел, чтобы ты это делал. Могут пойти слухи, а потом продавцы змеиного масла будут мне тут поганить все углы». «Ты с этим справишься». Руис неожиданно почувствовал страшную усталость. «Теперь уходи. Мы поговорим утром». Денклар ушел, явно не в счастливом настроении. Руис забаррикадировал дверь. Потом поставил многочисленные тревожные маяки и ловушки, которые могли сохранить ему жизнь, пока он спит. Как раз перед тем, как Руис укладывался спать, зеленый мотылек налетел на лампу и исчез во вспышке блистающих искр.